Наличие моих желаний не пересчитать в числах. В основном грязный, но есть и чистый. В моих миксах шикарный звук плюс дикция. Ну и что это, ведь мало для такого принца. Хочу снимать клипы так, чтобы вышибало. А вечером смотреть на себя по всем каналам. Концертные залы, студии, денег немало. Фанатки, этого еще не хватало. Продюсеры стоят в очередь в моем офисе. Контракты, сборники, документы, подписи, чарты, рейтинги, первые места, красивые машины, в газетах первая полоса. Так-то ничего вроде, не скучно, весело. Изо дня в день песенка за песенкой. Дожил бы до того, чтобы голос сел, слух пропал, на сцене подскользнулся и упал. Ай! Хочу, хочу, хочу, хочу я. Хочу, хочу, хочу я. Хочу, хочу, хочу, хочу я. Хочу, хочу, хочу, хочу я. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, фанаты, мои мечты, свои взгляды. Я не из тех, кто говорит, мне этого не надо. Делаю то, что люблю, люблю то, что делаю. Помимо получать лабе за это, я не против буду. Хочу глюкозу, хочу тату своих фанатов, славу, гастроли за бугром, передачу по домам. Сидя в машине, в двух хаммер ламборджини, ух, слушая свои альбомы, да, я круче всех в мире. Леди года, моя леди, отдыхаю с пафом дэдди. На буклете моего альбома я и мои дети будут гордиться мною. Деньги будут течь рекою, продюсеры караваном ходят по пятам за мною. Боже, боже, кругом голова, что же, а завод полон рот, ну вот почта. Опять я точно обложки журнала, газеты, письма, заголовки. Черт, автобус замечтался прямо на остановке. Хочу, хочу, хочу, хочу я. Точно знаю, что хочу и получу я. Хочу, хочу, хочу, хочу я. О чем думаю, о том и говорю я. Хочу, хочу, хочу, хочу я. Точно знаю, что хочу и получу я. Хочу, хочу, хочу, хочу я. Хочу быть суперменом с железным кулаком или человеком-пауком, властелином колец, как горец, быть непобедимым, не стареть, как вампиры, покорять иные миры. Хочу, хочу, хочу, чтобы мне подражали, при виде меня дрожали, чтобы держали пальцы крестиком, считали мистиком меня, магом. Хочу сжигать взглядом бумагу, спасти беднягу, быть героем и медаль за отвагу, пускать глазами грозы, погружать людей в гипнозы, в задницах своих врагов, быть огромной занозой, быть папой римским, пить первосортные виски, быть единственным нудийцем на пляже нудийском, быть близким тому, кого считаю близким по духу, глядя в замочную скважину, перевоплощаться в муху. Хотеть не вредно, по мне это вполне заметно. Хочу вообще всего, но сам не знаю, что конкретно. Я так хочу за руку мисс Вселенной держать из клуба ночного, провожать ее прямо в кровать, возвращаясь домой, про себя читать, ощущать комфорт, когда сижу в Бентли. Руку пожимали министры, президенты, в руках моих тузы, а в карманах дивиденды. Смотреть про себя километры киноленты, описывать в своих текстах лишь худшие моменты, прочитывая годы, не отказав себе ни раз, убирать врагов одним ударом в глаз. Как встают, когда входит директор в класс, поднимали свои задницы при виде нас, поставили при жизни памятник, вручили Оскар Эмми, британский хит-парад, вдогонку дали Грэмми. Больше ничего не надо, хочу в таком размере, чтобы все от моих желаний просто охуели.